Часть первая. На службе чуждого отечества. Глава первая. Сон. Опять этот странный сон. Холм, цветы со светящимися лепестками и раскинувшийся внизу город. Этот далекий город звал, манил его теплом своих огней, но был также недоступен, как и потерянная родина. Поэтому ему ничего не осталось, как просто сидеть на холме, разглядывая безбрежный океан, или, примяв спиной цветы, смотреть в нависшее над головой черное небо, усыпанное гроздьями незнакомых созвездий. И эта невозможность что-либо изменить раздражала его больше всего. Вот и сегодня, после очередной тщетной попытки покинуть холм, он обессиленно упал на колени и вдруг с неожиданной злостью принялся выдирать светящиеся цветы, словно именно они были повинны во всех его бедах. Впрочем, эта странная вспышка гнева продолжалась недолго. С каждой минутой его движения становились все медленнее, и, наконец, он застыл, неподвижно опустив глаза в землю. «Как же мне все надоело! Как надоело! Я устал! Я просто хочу домой! Господи, как же я хочу домой!» — пробормотал он, раскачиваясь на месте. «Ты сам выбрал свою судьбу, искатель! Сам!» Тихий голос прошелестел откуда-то сзади, заставив Кира вздрогнуть. «Ты ведь хотел добраться до звезд, открыть новые миры, неизведанных существ. И вот все сбылось, так что же ты не радуешься?» В голосе невидимки не было издевки, а лишь сочувствие и странная горечь, словно он говорил не о нем, а о самом себе. Однако его слова заставили Кира лишь еще больше понурить голову. Несколько минут он молчал, спиной ощущая, что его незримый собеседник не ушел, а все так же стоит позади, точно зачем-то ожидая его ответа. — А чему радоваться? — наконец процедил он сквозь зубы. — Да, моя мечта сбылась, но... Он на мгновение не замялся. — Но я потерял самого себя. Я уже не знаю, кто я такой. Кто я? — Кирилл Градов. Капитан Керк или же Керн Кейтайн? Кто я? А? Молчишь? Ну, а что мне сказать? Невидимка вздохнул. Ты сам выбрал свою судьбу. Ты сам решал, как поступить. Так почему теперь ты меня об этом спрашиваешь? Потому что не знаю, как жить дальше. Кирилл разжал сжатый в кулак руки, и на смятую траву посыпались светящиеся лепестки. Не знаю, как поступить, куда пойти, что мне делать, а? Поворот головы — никого. А лишь взметнувшийся ветер подхватил сорванные лепестки, унося их в темноту, да взвил в воздух серебристое облако пыльцы, заставившее Кира сморщить нос, и... Он чихнул и, открыв глаза, уставился на помахивающую перед лицом аккуратно расчесанную кисточку хвоста. Та еще раз прошлась по его носу, заставив мужчину поморщиться, и на миг, застыв в воздухе, скрылась под одеялом. Кирилл провел рукой по глазам, прогоняя остатки сна, и, бросив взгляд на настенные часы, поинтересовался. — Ну, и зачем ты меня разбудила, да еще в такую рань? Тонкий хвост вновь вынырнул из-под одеяла, вильнул перед лицом из стороны в сторону, а по предплечью Кирилла ласково пробежались мягкие пальцы, заставив мужчину усмехнуться и, повернувшись на бок, притянуть к себе прячущуюся под одеялом женщину. Ее упругое тело послушно прильнуло к его груди, упершись в него упругими холмами своей и заставив Кира заскрежетнуть зубами от нахлынувшего желания. Пару минут он лежал неподвижно, стараясь унять дрожь, затем решительно отодвинулся в сторону и, откинув одеяло, сел на кровати. — Так зачем ты меня разбудила? — повторил он вопрос, оборачиваясь и окидывая взглядом лежавшую на белосежих простынях худенькую серокожую женщину, чем-то похожую на демоницу из земных легенд. Тонкие фиолетовые рожки подруги, торчавшие из взъерошенной гривы ее темных волос, сменили свой цвет на коричневый, и она, повернувшись на живот, уставилась на Кира равнодушным взглядом своих бездонно черных глаз. «Кайлс вышел на связь, сказал, что хочет встретиться», — ответила она, подвешивая кисточку хвоста перед своим лицом и теребя ее пальцами. «Я решила, что это важно». «Правильно решила. Где и когда?» «Через час 9-й док». «Ясно». Кирилл поднялся с кровати, подхватывая перекинутые через спинку стула штаны, и, одев их, подошел к небольшому столику, заставленному разномастными баночками с разноцветными красками. Плюхнувшись на стоящий рядом стул, он бросил взгляд, висевший напротив зеркала, поморщился и, взяв кисточку, окунул ее в зеленую краску. Минут 15 Кир сосредоточенно наносил на нижнюю часть своего лица причудливые завитки и изредка чередуя цвета, а Тайк молча наблюдал за ним, продолжая теребить свою кисточку. Рожки Асторки то и дело меняли свой цвет, показывая некую растерянность девушки, но стоило Киру скосить глаза в ее сторону, как они тут же становились фиолетовыми. Наконец мужчина провел последнюю линию, отложил кисть, придирчивым взглядом оглядел полученный результат, усмехнулся и повернулся к лежавшей на кровати Асторке. «Опять сегодня не спала?» «Ты же знаешь, что мне это не нужно так часто делать?» — ответила девушка, переворачиваясь на спину. «К тому же мне нужно было закончить перенастройку навигационной системы Геры». «Закончила?» «Почти». Тайк поднялась с кровати. «Есть кое-какие проблемы с совместимостью, но их обещает исправить сама Гера. Думаю, через пару дней закончим». «Было бы хорошо». Кир встал со стула и принялся одеваться, стараясь не обращать внимания на призывно потягивающуюся обнаженную Асторку. Взяв лежавшую на столе темно-синюю маску и закрепив ее на лице, он направился к двери, но, ухватившись за ее изогнутую ручку, неожиданно обернулся и посмотрел на Тайк, посиневшие рожки которой выдавали разочарование. «Кстати, тебе совершенно не обязательно приходить ко мне каждую ночь». Пальцы девушки, все еще теребящие кисточку хвоста, на миг замерли. «Мое тело выбрало вас, капитан, и я ничего с этим не могу поделать». Голос Асторки был, как всегда, безэмоционален. «К тому же вам это нравится? Разве я не права?» Кирилл несколько секунд пристально смотрел на девушку, словно раздумывая, что ей ответить, затем мотнул головой и, накинув капюшон своего просторного светло-коричневого балахона, вышел из каюты. Тайк проводила Кира взглядом и некоторое время лежала абсолютно неподвижно, покачивая кисточкой хвоста перед своим носом, затем тихонько вздохнула. Он вновь отверг ее. Отверг который раз подряд. Только вот она не могла понять, почему. Ее тело чувствовало исходящее от него дикое желание, стремление обладать ею, и послушно начинало истекать призывными ароматами, но все было напрасно. С того момента, как они прибыли на эту станцию, дни их соития становились реже и реже, и это уже начинало ее беспокоить. Асторка нервно дернула хвостом и, поймав кисточку зубами, прикусила ее. Она не хотела терять Кира, и дело тут было даже не в выборе тела, просто ей нравилось. Нравилось быть с ним, ощущать его радость, его грусть, впитывать его любовь и нежность, гасить постоянно терзавшее его чувство одиночества. Все эти годы она жила только им одним, его планами, его надеждами, его мечтами, его судьбой. И все эти годы она боялась. Боялась, что в один прекрасный миг все это закончится. Нет, она прекрасно понимала, точнее ощущала каким-то шестым чувством, что ее счастье не сможет длиться вечно. И когда-нибудь Кирилл уйдет. Вот только в последнее время чувство приближающегося расставания стало просто невыносимым. И Тайк с тоской осознавала, что ее счастливая сказка подходила к концу. Когда и почему это произойдет, она не знала, но врожденный дар предчувствия ее еще никогда не подводил. Однако в этот раз верить ему упорно не хотелось. Кончики рожек Асторки посерели. Она сжала кончик хвоста зубами и вдруг всхлипнула точно обыкновенно земная девчонка. Мелодичный звук, раздавшийся со стороны стены, свисевшим на ней большим круглым экраном, заставил ее вздрогнуть, выплюнуть кисточку хвоста и удивленно вскинуть голову. «Получен входящий сигнал по Т-связи. Метка Лакт», — прошелестел механический голос Алендра. «Активировать». Рожки Тайк на миг покраснели, выдавая ее удивление. Затем резко стали дымчато-серыми. Только один разумник мог связаться с ними напрямую по системе пространственной связи. Несмотря на ее баснословную стоимость, и это был тот, кого она меньше всего в этот момент хотела видеть, и, тем не менее, ответить было нужно. «Принять вызов», — сказала она после почти минутной паузы, садясь в кровати и спешно натягивая одеяло на свою обнаженную грудь. Экран засветился, пошел разноцветной рябью. Затем на нем появилась нечеткая картинка сидящего за столом пожилого лысого торклинца в деловом темно-красном костюме. Изображение задрожало, дернулось в разные стороны и тут же стало абсолютно четким. «Лайфида Керуар Авайт», — сказала Сторка, окидывая экран невозмутимым взглядом своих бездонно черных глаз. «Рада вас приветствовать». «И я тебя, Кайхара Тайк, да не прервется никогда твой рот», — ответил торкленец на чистом асторском, с легким прищуром рассматривая кутавшуюся в одеяло девушку. В ответ на приветствие Тайк почтительно склонила голову, но одеяло не отпустило, хотя по этикету должна была при поклоне прижать обе ладони к лбу. Ее собеседник криво усмехнулся и, откинувшись в кресле, бросил: «Как я понимаю, Керка сейчас нет. Только что ушел. У него назначена встреча с Кандаром Кайлсом». Авайт потер пальцем лоб, словно пытаясь вспомнить, кто это. Затем вопросительно посмотрел на Асторку. «Командир досайских повстанцев», — услужливо подсказала девушка. «Досайцы? Да им-то что нужно от Федерации? Не им, а Киру». Тайка мгновение помедлила, решая, стоит ли говорить, затем пояснила: «Насколько мне известно, у них есть интересная информация о каком-то необычном корабле киргарцев, и они готовы ее нам продать». «Ну вот как?» В глазах старого торклинца мелькнули огоньки удивления. Он откинулся на спинку кресла и, переплетя пальцы, хмыкнул. «Что ж, надеюсь, сведения действительно интересные. Хотя лично я досайцам сильно доверять бы не стал». «Почему?» — поинтересовалась Асторка, склоняя голову к левому плечу. «Есть на то причины», — ушел от ответа Лайпида. «Лучше скажи, как там сам Кир?» «Эмоциональное состояние стабильно, но...» Она нервно дернула хвостом, словно не решаясь озвучить свои сомнения, затем тихим голосом добавила: «Но он как бы отстраняется от меня, стал более скрытным и вечно занят какими-то своими делами. Когда задаю вопросы, молчит». «Понятно». Навайт нахмурился и некоторое время молчал, потягивая свою трубку и порой выпуская из ноздрей струйки дыма. Затем бросил: «Понаблюдай за ним, милочка, а то боюсь, что твой избранник может опять влезть в какую-нибудь авантюру». «Я не ваша шпионка». Кончики рожек Тайк побелели от возмущения. «Ты давала присягу Федерации, и ты пока еще на службе. Забыла?» В голосе торклинца зазвучали металлические нотки. Черные глаза Асторки сузились, В них замерцали золотистые искорки, а ее хвост взметнулся вверх и принялся стучать своей кисточкой по предплечью. Молчание затянулось. — Хорошо, я присмотрю за ним. Наконец выдавил из себя Тайк, отойдя взгляд. — Вот и хорошо. Уголки губ Торкленца победно дернулись вверх. — Надеюсь на тебя. Он на мгновение замолчал, а затем добавил примирительным тоном. — Ну, пойми, я не прошу тебя устраивать за ним тотальную слежку. Просто постарайся, чтобы он никуда пока не влезал. Ситуация на границах шаткая, а твой друг — личность непредсказуемая, и явно опять что-то задумал. Я просто хочу знать, чего мне ожидать, поэтому будь добра, проследи за ним. Так покорно склонила голову. Но с этим разобрались. Лапида растерянно потер надбровные дуги. Теперь о деле. Передай Киру, что нужные ему бумаги я послал с капитаном Эрраша. Так что пусть встречает. Передам. Что-то еще? Нет. Теперь все. До связи. Торкленец растянул рот в притворной улыбке, на миг обнажив ряд мелких синих зубов, и отключился. Тайк некоторое время сверлила взглядом матовую поверхность экрана, затем шлепнула когтем по пластине Эйпера. — Гера, найди мне капитана. Скажи, что его старый друг выслал посылку, и ее скоро доставят. Лифт, позвякивая и поскрипывая, начал свой неспешный бег, а Кир, скрестив руки на груди, оперся спиной о стенку, уперев свой невидящий взгляд в небольшое окошечко, за которым то и дело менялись цифры проезжаемых уровней. Казалось, что лифт идет наверх, однако на самом деле это ощущение было обманчиво. Космическая станция Темклад, зависшая на орбите белого карлика, напоминал огромный темно-серый цилиндр, ощерившийся на своих торцах зубьями доков, снабженный полупрозрачными крыльями солнечных батарей, внешняя сторона которого была покрыта причудливыми наростами различных надстроек, а внутренняя пугала клыками причальных платформ, приткнувшихся между горбами энергореакторов. Так что, по сути, кабина никуда не поднималась, а словно дрессированная белка мчалась внутри бесконечного колеса лифтовой шахты, пронизывающей все 20 уровней станции. На одном из уровней лифт замер, и в него ввалилась шумная компания космиков в форменных комбинезонах. Заметив Кира, они дружно отдали честь и больше не обращали на него внимания, обсуждая последние станционные новости. Кирилл некоторое время растерянно прислушался к их разговору, затем прикрыл глаза, погрузившись в собственное размышление. Все последние годы он гонялся за незримыми, таинственными чужаками, которых Лапида подозревал во многих проблемах, то тут, то там, сваривающихся на головы жителей Федерации. Однако те хоть на шаг, но постоянно были впереди. В результате в расставляемые сети попадали лишь рядовые исполнители, которые знали не так уж и много, но, тем не менее, постепенно образ таинственного противника и его замысел начинал приобретать все более явные очертания. Все было просто. Враг стремился внести разлад в ряды союзников, раздробить Федерацию, заставить ее членов перегрызться друг с другом, чтобы потом единым ударом покончить с обломками ее былого могущества. Нечто подобное много веков назад пережила дайтанская цивилизация, построившая огромную космическую империю, в состав которой входили тысячи планетарных систем, отстоящих друг от друга на сотни световых лет. При помощи системы порталов мгновенного перемещения жители этой империи могли без труда добраться в любую ее точку за считанные дни. А об ее могуществе до сих пор слагали легенды. И тем не менее, на нынешний день от нее остались лишь воспоминания, да разбросанные по галактике артефакты. Потомки же некогда великого народа деградировали, откатились к уровню средневековья и уже не помнят о былом величии. По мнению Авайта Торклинской Федерации, была уготовлена подобная участь, ибо в данный момент времени они столкнулись как раз с той самой силой, что стояла за гибелью Дейтанской империи. В эту теорию Кирилл не верил, считая ее слишком невероятной. Однако во всем помогал Лайпиде, так как таинственные чужаки явно имели по отношению к нему какой-то интерес. Все первые годы его пребывания, что на Энгмаре, что в Федерации, они незримой тенью стояли за спиной, преследовали, явно пытались заставить его пойти по нужной им дороге. А когда это не получилось, решили избавиться. К счастью, их план провалился. Однако именно из-за этого странного внимания незримых к его персоне капитану Киркерку пришлось исчезнуть, уступив место Керну Таркейтану, торгунцу, жителю одной из окраинных планет Федерации. Внешне представители этой расы были похожи на землян, однако из-за своего особого строения глаз не переносили обычный дневной свет, поэтому вне своего мира в основном носили специальные маски, больше похожие на широкие темные очки. Собственно говоря, именно этой особенностью и был обусловлен выбор его новой личины, так как какие-либо кардинально-пластические изменения Кир в свою внешность вносить не хотел. А так, маска, мешковатые одежды и грим помогали скрыть от глаз любопытствующих все внешние отличия. Только вот в очередной раз, сменив личину, он так и не смог изменить себя. И хотя говорят, что человек такое существо, которое постепенно привыкает ко всему, видимо, он был не из таких. Физически он был здесь, а его душа, все его желания остались там, на небольшой голубой планете, в системе желтого карлика под названием Солнце. Больше четверти века он провел среди чужих звезд, среди чужого народа, но так до конца и не привык к течению местной жизни, не стал своим даже для тех, с кем все это время работал буквально бок о бок. Рен, Намар, Ай, профессор, его бывшая команда, его немногочисленные друзья в этом мире затерялись где-то в прошлом, их дороги разошлись, осталось лишь Тайк. Кирилл вздохнул. Авайт прав, проблемы этого мира не трогают его сердце, ему все равно. Больше 500 лет он потратил на погоню за незримыми в надежде, что это поможет ему отыскать дорогу домой. Но с каждым годом эта надежда все больше и больше таяла, пока не превратилась в разочарование. В результате слишком часто он стал допускать ошибки, слишком часто стал рисковать жизнями других разумников, слишком часто стал действовать наобум. А затем последовал провал операций на Гертрокке, десятки убитых агентов Сибеза и обвинения в пособничестве незримым. Тогда Лайпида встал на его сторону и, надавив на нужные ниточки, все же добился для него оправдательного приговора. Вот только теперь путь в центральные секторы Энвокзон ему был заказан. В сложившейся ситуации обвинение чужака, пусть и являющегося сотрудником Сибеза, было выгодно многим высоким чинам. Нужен был эдакий козел отпущения, на которого можно было свалить всю вину за свои просчеты, и поэтому, когда ему удалось избежать наказания, слишком уж много влиятельных разумников осталось недовольно таким исходом дела. Нет, его новое назначение — единственное верное решение. Сектор Трейта, ничейная территория, буферная зона, отделяющая Федерацию от Империй, Мекка для проходимцев и изгоев различных мастей — самое подходящее место для такого, как он, его новое пристанище. Дверь натужно заскрипела, раздвигаемая невидимыми моторчиками, заставив Кира приоткрыть один глаз и проводить взглядом покидающую кабину компанию. Судя по цифрам на стене, лифт добрался до 5-го уровня, а значит, его следующий. Нужно было прекращать хандрить. Кирилл мотнул головой, отгоняя упорно лезущие в голову мрачные мысли, и, поправив маску, шагнул к двери. Эокер захлопнул технологический лючок и, вытерев руки тряпкой от остатков токопроводящей пасты, повернулся ко все еще копающемуся за соседней панелью напарнику. — Рик, я закончил. — Я тоже почти все, — ответил тот, не отрывая взгляда от небольшого приборчика, на экране которого плясали разноцветные линии. — Сейчас докалибрую три стороны, и можно отправляться. Эокер кивнул и принялся неторопливо собирать разбросанный на полу инструмент. Закончив с этим, он бросил взгляд на товарища, все еще крутящего ручки прибора настройки, и, прислонившись спиной к стене, поинтересовался. — Слышал, собираешься вернуться домой? — Собираюсь, — кивнул Рик. — Контракт заканчивается через месяц, и у меня как-то нет желания и дальше торчать в этой дыре. — То тебе плохо платят. — Недостаточно, чтобы терпеть рядом с собой всякий сброд со всех уголков эндвокс-зоны. Шардзим. Да я из каюты без пистолета нос даже не высовываю. Не сплю всегда, полглаза. Устал. А еще эти некондайтеры. Бррр. Он зябко повел плечами. С детства их не терплю. — Но это ты брось. Среди них есть неплохие ребята, — возразил Эокер, растягивая комбинезон и скрипя сучковатыми пальцами волосатую грудь. — Да и самочки симпатичные попадаются. Так и хочется приласкать. Рик покосился на своего товарища, напоминающего своим внешним видом земную гориллу, к туловищу которой неведомый шутник прикрепил собачью голову, и, криво усмехнувшись, бросил. — Вот сам с ними и милуйся, а меня уж уволь. Вечно вы, торкленцы, притязательны. Подавай вам всяческих краль, да с буферами побольше. Зато вы, ворклы, готовы совать свой отросток во все, что движется. Беззлобно огрызнулся торкленец, отключая прибор и захлопывая крышку. Я тоже все. Можно топать в шлюзу. Ну, тогда пошли. Эвкер подхватил стоявший у ног небольшой чемоданчик и неторопливо направился к лифту. Приложив палец к светящейся пластине вызова, он повернулся к догнавшему его Рику. — Знаешь, надо сказать, необычный кораблик у нашего посла. Я таких технологий раньше и не видал. Половину запчастей пришлось из центра ждать, а о назначении некоторых приходится только догадываться. Я даже несколько удивлен, что мы так быстро закончили работу. Он быстро огляделся и заговорщицким тоном продолжил. «Порой мне кажется, что этот корабль живой и сам нам помогал себя ремонтировать. А еще он постоянно следит за нами. У меня шерсть на затылке топорщится от его взгляда». «Не смеши», — Рик поморщился. «Меньше надо пить ту дрянь, что варя наливает. Вот и не будет мерещиться всякая ерунда. А вообще корабль действительно интересный. Говорят, построен по дайтанским технологиям. Кстати, нечто подобное я уже видел». «Да?» — Ворк с удивлением посмотрел на своего собеседника. «Неужели где-то натыкался на артефакт?» «Ну, не то чтобы натыкался...» Торкленец на секунду замялся, словно не решаясь, рассказывать или нет. Но, видя требовательно вопрошающий взгляд Воркла, нехотя пояснил. В общем, как-то ходил на поисковике, и мы наткнулись на остатки дайтанского шлюза. Удивительно технологий. Мы почти 2 месяца проторчали рядом с ним, пока туда не заявились военные. Так вот, с нами был ученый. Так он назвал эти шлюзы вратами и говорил, что с их помощью некогда можно было попасть в любую точку Вселенной практически мгновенно. Мгновенно? Эокер озадаченно почесал бровь. Но это он явно брехал. Хотя... Двери лифта распахнулись. Хотя кто этих дайтанцев знает? Сгинули и шардзым с ними, резюмировал он, входя внутрь кабины. Пойдем лучше сейчас в бар. Пропустим пару стаканчиков местного пойла в честь твоего отъезда. Яуга! Двери с легким шипением закрылись. Воздух напротив них неожиданно помутнел, уплотнился, взметнулся прозрачным вихрем, который тут же превратился в симпатичную рыжеволосую девушку. Она несколько секунд задумчиво смотрела на закрывшиеся двери. Затем ее глаза вспыхнули синим огнем, а в их глубине замелькали причудливые символы. Врата, шлюзы, дальний переход, дайтанцы, энгмар, поиск. Забормотала она и вдруг замерла. Получен доступ к базе данных системы пространственных переходов. Ее голос зазвенел бесчувственным металлом. На нынешний момент статус работоспособности не установлен. Рекомендуется установление связи с ближайшей системой транк-экс-терминалов. Девушка резко замолчала, нахмурилась и, покачав головой, исчезла. Кирилл стоял напротив единственного работающего монитора, засунув кисти рук в просторные рукава своего балахона и терпеливо наблюдая за неспешной процедурой швартовки досайского шаттла. Судя по тому, что происходило на экране, пилот не отличался особым умением, так как это была его третья попытка пристроить свой шарообразный кораблик на пятачке посадочной платформы. Хотя вполне возможно, что он просто осторожничал. Девятая посадочная имела нестандартную форму кособокой трапеции, да и к тому же располагалась вблизи от 20-гранных сот масс генераторов. В результате идущий на посадку корабль был вынужден маневрировать в ограниченном пространстве, а это все же требовало определенного мастерства и удавалось далеко не всем. Вот и сейчас... После того, как очередная попытка пилота пристроить шаттл на платформе провалилась, Кир вздохнул и, сокрушенно покачав головой, огляделся. Зал ожидания выглядел довольно заброшенным. Обшарпаны стены со свисающими обрывками каких-то плакатов, разбросаны по полу обломки пластиковых сидений, мусор в углах, разбитые мониторы. В принципе, ничего удивительного. Пилоты девятку не любили. О количестве разбившихся на ней челноков ходили самые настоящие легенды. Рассказывали даже о призраках разбившихся пилотов, что иногда встречает новоприбывших, пугая их до чертиков. Естественно, все это было из разряда станционных баек, но и они внесли свою лепту в создание имиджа этакой платформы смерти, куда сунуться решится только полный идиот. К тому же надо было учитывать расположение девятки в секторе КРА, являющемся приютом для различных беженцев, среди которых было немало темных личностей. В общем, самое удобное место для тех, кто не очень хочет светиться перед службой безопасности, члены которой не спешили соваться в данный угол станции, и в связи с этим же не самые безопасные. Поэтому, когда в примыкающем к залу ожидания коридоре что-то звякнуло, Кир сразу же насторожился, кладя ладонь на рукоять небольшого пистолета, закрепленного в запястной кобуре. Активировав встроенный в маску визор, он подошел к арке выхода и осторожно выглянул из-за угла, окидывая пристальным взглядом плохо освещенный коридор. Пусто. Криво усмехнувшись, Кирилл щелкнул ползунком предохранителя и вернулся на прежнее место. Возможно, просто показалось, хотя навряд ли. Слишком уж явным был звук. Скорее всего, неведомый наблюдатель, рассмотрев, кто перед ним, просто предпочел не связываться с одним из торгунцев, решив найти более легкую жертву. Что ж, еще один плюс к его новой личине. Из висевшей под экраном монитора воронки громкоговорителя раздался гудящий звук, извещающий о том, что посадка челнока завершена, а картинка на самом экране погасла, сменившись быстро меняющимися цифрами обратного отсчета. Наконец исчезли и они, а черно-желтая дверь шлюза вздрогнула, расходясь кривыми лепестками диафрагмы в разные стороны и впуская внутрь прибывших на шаттле пассажиров. Пара существ, появившихся в открывшемся проеме, была похожа на вставших на задние лапы и лишившихся хвостов земных лемуров, которых неведомый шутник обрядил в мешковатую одежду с множеством карманов и металлических молний. Завидев стоявшего у стены Кира, лемуры остановились, переглянулись. Затем один из них, лоб которого украшало белое пятно, раздраженно дернул ушами и, повернувшись к своему спутнику, обрушил на того целую лавину лающих звуков, сопровождаемых резкими жестами. Тот молча это выслушал, затем оттолкнул говорившего и, что-то зло прошипев в ответ, указал рукой на арку выхода. Как ни странно, но белолобый подчинился. Бросив в сторону Кира уничтожающий взгляд своих огромных круглых глаз, он демонстративно сплюнул себе под ноги, после чего, поправив переброшенную через плечо довольно объемную сумку, скрылся в полумраке коридора. Кирилл проводил его взглядом и, повернувшись к оставшемуся досайцу, приветливо склонил голову. «Рад вас видеть, Кондор Кайлс. Надеюсь, все в порядке?» «Все хорошо, господин Керн. Просто урак не любит торгун. Наш корабль как-то перехват его элкилкалах и рекве забирает весь товар. Он потом сильно злой на ваш раз, до сих пор злой. Никак не успокой его. Как видеть ваш так злой? Но он не беспокоится, он вас боится. Просто злой за товар, но труслив». Досац издал пару кашляющих звуков, означающих смех, и тут же, нахмурившись, поинтересовался. «Номинал будешь платить много?» «Если информация интересна». «Очень интересно». Лемурье лицо досайца расплылось в довольном оскале. «Вам нравится сильно, уверен? Вот, смотрит». Кайл сунул руку в один из многочисленных карманов своего комбинезона и, вытащив оттуда полупрозрачный прямоугольник изопласта, протянул его землянину. Кир молча взял фото и, бросив беглый взгляд на застывшее внутри изображение, мысленно выругался.